с этим неразрешенным саднищем противоречием, с восставшим чувством неправоты своего дела, Григорий и покинул квартиру. К нему пришли командир Чирского полка, высокий атаманец с неприметными мелкими стирающимися в памяти чертами лица и двое сотенных. «Подвалили еще подкрепление», — улыбаясь, сообщил полковой. 3000 конных с Наполова, с Яблоневой речки, с Гусынки, окромя 200 пеших. Куда ты их будешь девать, Пантелеич?» Григорий повесил маузер и щегольскую полевую сумку, доставшуюся от Лихачева, вышел на баз. Тепло грело солнце. Небо было по-летнему высоко и сине, и по-летнему шли на юг белые барашковые облака. Григорий на проулке собрал всех командиров посовещаться. Сошлось их около 30 человек. Расселись на поваленном плетне, загулял по рукам чей-то кисет. «Какие будем планы строить? Каким родом нам резануть вот эти полки, что потеснили нас от Чистяковки? И куда будем путя держать?» — спросил Григорий и попутно передал содержание приказа Кудинова. «А сколько их, супротив нас?» — дознался у пленного, помолчав, спросил один из сотенных. Григорий перечислил полки, противостоящие им, бегло подсчитал вероятное число штыков и сабель противника. Помолчали казаки. На совете нельзя было выступать с глупым, необдуманным словом. Грачевский, сотенный, так сказал: «Погоди, трошки, Мелехов, дай подумать. Это ведь не палашом сикануть, как бы не прошибиться». Он же первый и заговорил. Григорий выслушал всех внимательно. Мнение большинства высказывавшихся сводилось к тому, чтобы не зарываться далеко даже в случае успеха и вести оборонительную войну. Впрочем, один из чирцев горячо поддерживал приказ командующего повстанческими силами. Говорил: «Нам нечего тут топтаться. Пущай Мелехов ведет нас к Донцу. Что вы, ума решились? Нас кучка, а за плечами вся Россия. Как мы могем устоять? Даванут нас и пропали. Надо пробиваться. Хоть и чудок у нас патрон, но мы их добудем. Рейду надо дать. Решайтесь. А народ куда денешь? Баб, стариков, детишков? Нехай остаются. Умная у тебя голова. Да дураку досталось». До этого сидевшие на краю плетня командиры шепотом говорили о подступавшей весенней пахоте, о том, что станется с хозяйствами, ежели придется идти на прорыв. Но после речи чирца загорланили все. Совещание разом приняло бурный характер какого-нибудь хуторского схода. Выше остальных поднял голос престарелый казак Снаполова. «От своих плетней не пойдем. Я первый уведу свою сотню на хутор. Биться так возле куреней, а не чужую жизнью спасать. Ты мне на горло не наступай, я рассуждаю, а ты орать. Да что и гутарить, пущай Кудинов сам идет к Донцу». Григорий, выждав тишины, положил на весы спора решающее слово. «Фронт будем держать тут. Станет с нами Краснокутская, будем и ее оборонять. Идти некуда. Совет покончился, по сотням. За раз же выступаем на позиции». Через полчаса, когда густые лавы конницы нескончаемо потекли по улицам, Григорий остро ощутил горделивую радость. Такой массой людей он еще никогда не командовал. Но рядом с самолюбивой радостью тяжко ворохнулись в нем тревога, терпкая горечь. Сумеет ли он водить так, как надо? Хватит ли у него умения управлять тысячами казаков? Не сотня, а дивизия была в его подчинении. И ему ли, малограмотному казаку, властвовать над тысячами жизней и нести за них крестную ответственность? А главное, против кого веду? Против народа. Кто же прав? —